матери. Мефистофель. Я эту тайну нехотя открою. Богини высится в обособлении от мира и пространства и времен. Предмет глубок, я трудностью стеснен. То матери. Фауст испуганно. Что? Матери? Да, матери. Звучит необычайно. Где путь туда? Мефистофель. Нигде. Их мир не знаем. Не хожен, девственен, недосягаем, желанием недоступен. Ты готов? Не жди нигде затворов и замков. Слоняясь без пути пустынным краем, ты затеряешься вдали пустой. Достаточно ли знаком ты с пустотой? Вот ключ, возьми. Волшебный ключ, твой верный направитель при нисхождении к матерям в обитель. Иоганн Вольфганг Гёте, Фауст. Перевод Пастернака. Кто отважится полюбить страдания и объятия обличья смерти, чтобы исполнить разрушительный танец, тому явится мать. Вивекананда. Моя бабушка Пандора, возможно, заварила всю эту кашу, распределив содержимое ящика между членами семьи, но теперь, похоже, выяснилось, что она была не единственной зачинщицей этой игры. До меня, наконец, дошло, что две матери, Пандора и Гермиона, породили всех получателей наследства моей бабушки. И эта мысль, засевшая в моей голове подобно гвоздям, вбитым в венскую колоду «Шток им айсен», подсказала мне, что новая ось или царский столб Гермионы поможет обнаружить нечто крайне важное. И тогда я задумалась, что же мне в сущности известно о Гермионе Бен, матери Зои, Эрнеста и Лавкадио. Не имело особого значения, насколько правдивы рассказанные мне о ней истории. Действительно ли, как утверждал Лав, она была бедной сиротой из Голландии, ставшей богатой вдовой в Южной Африке, и связано ли на самом деле, как говорил Вольфганг, ее имя с кастой арийских жрецов, владевших знаниями рун Ватана. В общем и целом, сама она оставалась для меня китайской грамотой, или на греческий манер большим провалом между альфой и омегой. Но, конечно, одну путеводную ниточку я все-таки выловила из всех тех заключений, мифов и вымыслов, которыми меня усиленно почивали последние дни. И ниточка эта вела к тому, что именно искал сам Гитлер в монастыре Мелька. Если Гермиона по-гречески означает «ось», и если действительно существовала какая-то географическая связь с мифологией, то для начала мне следовало искать Гермиону не в телефонной книге, семейном альбоме или среди персонажей древней истории германских племен. Гермиону следовало искать на карте. Ее-то я и увидела, как только мы с Вольфгангом вошли в библиотечный зал. На дальней стене висела под стеклом раскрашенная вручную карта Европы с надписями, сделанными средневековым готическим шрифтом. Вместе с Вольфгангом я подошла посмотреть на нее. Неужели именно через эти двери 75 лет назад вошел сюда Адольф Гитлер? Пояснительный текст на стене, напечатанный на немецком, французском и английском языках, сообщал, что на данной карте, изготовленной в IX веке во времена Карла Великого, изображены важные религиозные центры Европы – церкви, алтари и святилища, известные еще в начале христианской эры. Поскольку греческое слово «Гермиона» предполагало соответствующее местонахождение, то не составило труда быстро найти его. Гермиона оказалась морским портом на юго-восточном побережье Пелопоннеса. Крошечный крестик на карте рядом с этим городом означал, что в первом веке там стоял христианский храм. Интересно, что он находился в окружении четырех достопримечательностей, связанных с поклонением богу солнца Аполлону. А это наводило на мысль о том, что ранее там находился вовсе не христианский, а языческий храм, в котором, как описывал вчера Дакиан Басаридес, в предыдущую эпоху поклонялись иным богам. Если его идея была верной, то святые места эры Овна, вероятно, заменились святынями новой эры, начавшейся 2000 лет назад. А эра эта проходила под знаком рыб, символизирующим ловца душ, и под знаком девы, символизирующим его божественную мать. Если Гермиона представляла некую центральную точку на мировой сетке еще в дохристианские времена, то она должна быть связана с более ранними языческими святынями – Овна и Тельца. Гермиона располагалась напротив Крита, где в древности процветала современная египетская минойская культура. Я мысленно провела линию от порта Гермиона к Криту, где на горе Ида коза Амалфея вскормила отца богов Зевса, который позднее с нежностью увековечил ее образ на небесах созвездием Козерога. Но я знала, что равнопочитаемым на Крите считался другой бог, и ему поклонялись в образе быка. И именно этого бога Диониса, по уверениям Лафа, мне нужно призвать на помощь в нужное время. Вольфганг тоже старательно разглядывал карту, пока я с учетом собственных предположений продолжила линию Крит-Гермиона на северо-запад и с новым интересом обнаружила, что она ведет прямиком в самую знаменитую святыню древнего мира, святилище двух древних богов, где летом поклонялись Аполлону, а в течение долгих и темных зимних месяцев, пока солнце путешествует по стране мертвых, Дионису. Этим местом, разумеется, были Дельфы. Там находился Дельфийский оракул и наделенные пророческим даром жрецы Пифии. Тысячелетиями вещуньи, оглашавшие откровения Аполлона, предсказывали события и действия, которые набожные греки скрупулезно выполняли. Никто из писателей древности не сомневался, что Дельфийский оракул видит внутренние связи времен, охватывающие прошлое, настоящее и будущее. Поэтому Гермиона в соединении с такими важными местами, как Дельфы и Критская Ида, вполне могла быть центральной точкой главной оси. Я нарисовала пальцем в воздухе крест, проходящий через эту точку оси, и получила в итоге шестиконечную звезду типа той руны Града, что недавно показал мне Вольфганг. В этом смысле, видимо, далеко не случайно, что первая линия прошла через Элевсин, место элевсинских мистерий, и, дотянувшись до Македонии, попала на мыс Эгейского моря с горой Афон, усыпанной на этой карте множеством крошечных крестиков. Знаменитая 20 монастырями, построенными императором Феодосием, покровителем святого Иеронима, гора Афон когда-то являлась главным хранилищем древнейших манускриптов и неоднократно подвергалась разграблению турками или славянами во время бесчисленных балканских войн. Это особое место, равноудаленное как от греческой горы Олимп, так и от расположенной на побережье Малой Азии Трои, было видно отовсюду. Может, даже сам Афон был очередной осью? Другой луч моей звезды оказался еще интереснее. Он привел в Олимпию на реке Алфей, родину Олимпийских игр. Я побывала там однажды после концерта Джерси в Афинах. Мы прогулялись по каменистым склонам под горой Хронос. Помимо знаменитых развалин храма Зевса, мне запомнилась еще одна олимпийская реликвия – храм богини Геры, жены и сестры Зевса. Построенный из оштукатуренного дерева и менее впечатляющий, чем храм Зевса, первый храм Геры возвели здесь за 1000 лет до нашей эры, и он оставался старейшим из доживших до наших дней храмов Греции. Теперь я поняла, почему название Гермиона казалось мне таким знакомым, и не только в связи с семейной историей. Согласно мифам, Зевс и Гера прибыли с Крита именно в Гермиону исходную точку появления олимпийских богов на европейском континенте. Вольфганг, молча следивший за моими жестами над застекленной картой, вдруг повернулся ко мне. «Поразительно», — сказал он. «Я часто проходил мимо этой карты, но ни разу не замечал связи, которую ты уловила с первого взгляда». Подоспевший монастырский охранник открыл высокие внутренние двери, и мы с Вольфгангом вошли в отделанный позолотой барочный зал библиотеки монастыря Мелька. Ряд застекленных дверей в дальнем конце выходил на обширный балкон терракотового цвета. За ним расстилался Дунай, поблескивающий хрустальным блеском под утренним солнцем, заливавшим ярким светом весь большой зал библиотеки. Один из хранителей протирал расставленные по залу витрины с экспонатами, а крепкий седовласый, облаченный в рясу священник, наводил порядок, убирая книги в кожаных переплетах на нижние полки. Услышав, что мы вошли, он обернулся и с улыбкой пошел нам навстречу. Его наружность показалась мне смутно знакомой. «Я надеюсь, ты не будешь возражать», — сказал Вольфганг, взяв меня за руку. «Я попросил одного из библиотекарей помочь нам. Мы прошли вперед, чтобы приветствовать его». «Профессоре Хаузер», — сказал священник, изъяснявшийся по-английски с явно выраженным итальянским акцентом. «Очень рад, что вы и ваша американская коллега смогли приехать пораньше, как я и просил. Я уже подготовил вам кое-какие материалы для просмотра. Однако скуза сигнорина, извините, сеньорина, я забыл представиться. Я служу здесь библиотечным архивариусом, и зовут меня отец Вергилий. Надеюсь, вы простите мой слабый английский. Я родом из Триеста». Потом он добавил с неловким смешком: «Вергилий — удачное имя для проводника, наводит на мысли Вергилии из «Дивина комедия», божественная комедия, не правда ли?» «Вы говорите о том, кто водил Данте по раю?» — спросила я. «Нет, там его сопровождала Беатриче, очаровательная молодая дама, на мой взгляд, весьма похожая на вас», — галантно заметил он. «Поэт Вергилий, уж извините, водил его по закоулкам ада и чистилища. Будем надеяться, что ваш опыт со мной будет лучше». Он рассмеялся и добавил, словно спохватившись: «Однако у Данте имелся и третий проводник. Его мало кто помнит, хотя труды его имеются в нашем собрании». «Кто же был третьим проводником?» — спросила я. «Святой Бернар Клервозский». «Весьма примечательная личность», — пояснил отец Вергилий. «Несмотря на канонизацию, многие считали его лжепророком, даже самим князем тьмы. Он был инициатором провального второго крестового похода, завершившегося разгромом армии крестоносцев и неизбежным отходом Святой Земли к мусульманам. Бернар также вдохнул новую жизнь в орден тамплиеров или храмовников, чьей миссией была защита храма Соломона в Иерусалиме от сарацинов. Два века спустя их обвинили в ереси. Здесь, в Мельке, у нас хранится собрание просветительских трудов святого Бернара, посвященных духовным толкованиям книги «Песни песней царя Соломона». Но когда отец Вергилий, развернувшись, направился по длинному залу, в голове моей начали тихо позвякивать подозрительные колокольчики, совершенно не связанные с его упоминанием о «Песне песней». Проходя за нашим пастырем, я мельком просматривала ряды книг на полках справа от меня и содержимое внушительных остекленных витрин слева, и одновременно судорожно пыталась сообразить, что же так удивляет меня в этом седом чернорисце. Говоря о наших сегодняшних планах, Вольфганг не удосужился предупредить меня ни насчет этого духовного проводника, ни насчет рыцарских орденов, которые мне стоило бы проштудировать. Следуя за Вергилием, я раздраженно и подозрительно присматривалась к нему. Без этих приличествующих священнику одеяний, но с добавлением помятой темной шляпы, отец Вергилий вполне мог сойти за любого мирянина. Мне вспомнилось, что несколько раз слышанных мною вчера в винограднике слов были произнесены шепотом именно по-английски, а не по-немецки. когда отец Вергилий остановился перед большим застекленным стендом в конце зала и повернулся к нам, я уже кипела от ярости из-за непонятного поведения Вольфганга. «Разве это не великое произведение искусства?» — спросил он, показывая на затейливо украшенные манускрипты под стеклом и переводя свои блестящие глаза с Вольфганга на меня. Я кивнула с кривой усмешкой и сказала, оживляя свой подзабытый немецкий. «Also weiter, wenn Sie hier mit uns sind. Was tut heute Hans Claus?» «Итак, святой отец, если вы здесь с нами, то что же случилось сегодня с Гансом Клаусом?» Священник смущенно глянул на Вольфганга, который повернулся ко мне и сказал: «Ich wusste nicht, dass du Deutsch kannst». «Я не знал, что ты говоришь по-немецки». «Nicht sehr viel, aber sicherlich mehr als unser österreichischer Archivar hier», — сухо произнесла я. «Не слишком хорошо, но, разумеется, лучше, чем наш австрийский архивариус». «Святой отец, мне кажется, что пока нам больше не понадобится ваша помощь», — обратился Вольфганг к священнику. «Может быть, вы подождете в соседнем помещении, пока мы с коллегой обсудим наши дела?» Вергилий дважды кивнул, быстро пробормотал свои эскузас и торопливо покинул нас. Вольфганг, сложив на груди руки, склонился над витриной, разглядывая выставленный в ней позолоченный манускрипт. Его красивое аристократическое лицо отразилось в стекле. «Великолепная работа, не правда ли?» — заметил он, словно ничего не случилось. «Хотя эту копию, конечно же, издали только через несколько столетий после того, как святой Бернар...» «Вольфганг!» — прервала я его мечтательное рассуждение. Он выпрямился и взглянул на меня чистыми и бесхитростными бирюзовыми глазами. «В одно знаменательное утро в моей квартире в Айдахо, насколько я помню, ты заверил меня, что всегда будешь говорить мне правду. Что же происходит?» Брошенный им взгляд, наверное, мог бы растопить айсберг, плывущий к Титанику, и, признаюсь, он оказал на меня весьма ощутимое воздействие. Однако в рукаве у него скрывались дополнительные боеприпасы. «Я люблю тебя, Ариэль», — откровенно заявил он. «Скажем так, в определенных делах ты должна просто довериться мне, и я надеялся, что ты действительно полагаешься на меня, доверяешь мне. Ты понимаешь? Неужели этого недостаточно?» «Боюсь, что недостаточно», — твердо сказала я. К чести его надо заметить, что он ничуть не удивился, лишь внимательно смотрел на меня, словно ожидая какого-то продолжения. Я не знала, как лучше выразить то, что мне необходимо было сказать. «Вчера вечером мне показалось, что я тоже полюбила тебя», — искренне сказала я. Его глаза прищурились, как в ту первую встречу, когда он столкнулся со мной в вестибюле нашего центра. Но я не стала скрывать своего разочарования и, убедившись, что нас никто не слышит, продолжила. «Но как же ты мог, после нашего вчерашнего страстного объяснения в любви, так беззастенчиво врать мне виноградники? Кто, черт побери, это твой отец Вергилий, кравшийся за нами точно привидение?» «Что ж, я полагаю, ты заслуживаешь объяснений», — согласился он, потерев лоб рукой. Потом вновь открыто взглянул на меня. «Отец Вергилий — священник из Триеста. Я знаю его много лет. Он действительно работает на меня, хотя род его деятельности отличается от той, что я упомянул раньше. С недавнего времени он проводит для меня научные изыскания в этой библиотеке. И мне хотелось, чтобы ты познакомилась с ним, но только не вчера вечером, когда у меня было на уме совсем другое», — он улыбнулся слегка смущенно. «В конце концов, он ведь священник. Тогда к чему ты приплел сегодня утром всех своих Гансов и Клаусов, если знал, что мы встретимся с ним здесь? Вчера вечером меня встревожило то, что Вергилий показался тебе знакомым», — сказал Вольфганг. «А сегодня утром, когда ты ухватилась за мою оговорку, я не сообразил, как лучше все объяснить тебе. Я и представить не мог, что ты узнаешь в нем человека, которого лишь мельком видела в темноте. У меня вновь появилось странное ощущение дежавю. Дежавю — психологическая иллюзия уже виденного, обман памяти, ложные воспоминания. Пока я мучительно пыталась вспомнить, где же я могла еще раньше видеть отца Вергилия. но спрашивать напрямик явно не стоило. «У тебя есть все основания злиться на меня за то, что я сделал», — извиняющимся тоном сказал Вольфганг. «Но я слишком поздно узнал, что не смогу присутствовать на твоем обеде с Дакианом Басаридесом. А ведь он совершенно непредсказуемая личность. Я бы не удивился, если бы ему взбрело в голову похитить тебя или спрятать от меня. К счастью, в том ресторане меня достаточно хорошо знают. И мне удалось пристроить туда Вергилия, временным официантом, чтобы он присмотрел за тобой и Дакианом». Так вот оно что. Неудивительно, что в винограднике он показался мне знакомым. Вчера днем в кафе «Централь», потрясенная встречей с Дакианом, я едва замечала окружавшие меня лица, однако в моем сознании, видимо, отложилось общее впечатление об официанте, появлявшемся у нашего столика не менее полудюжины раз. Теперь, разрываясь между облегчением и беспокойством, я старалась лишь сообразить, что из нашего подблюдного разговора удалось подслушать этому импровизированному официанту. Похоже, Вольфганг действительно пытался защитить меня от причуд моего непостижимого деда. Но, тем не менее, я отругала себя за то, что слегка потеряла бдительность, которой меня с детства постоянно призывал Сэм. Однако сейчас времени на размышления у меня не было. Отец Вергилий выглянул из дверей, видимо, решив, что страсти уже улеглись, и он может вернуться к нам. Глянув в его сторону, Вольфганг склонился ко мне и быстро сказал: «Если ты умеешь читать по латыни хотя бы в половину того, как говоришь по-немецки, то мне не придется просить Вергилия перевести первую строку манускрипта святого Бернара. Она может смутить его». Я взглянула на рукопись и покачала головой. О чем здесь говорится? «Плотская любовь пробуждает любовь божественную», — заговорщицкой улыбкой сказал Вольфганг. «Позже, когда у нас появится возможность остаться наедине, мне хотелось бы проверить это предположение». Отец Вергилий принес современную карту Европы. Он разложил ее на наклонном столе перед нами и сказал: «Интересно, что в древние времена медведица была тотемом одного таинственного племени, и что обитатели этого региона с величайшим почитанием относились к соли, веществу, обладающему множеством алхимических свойств».